А я-то думал, что уже все повидал. Моя жизнь становится все страннее и страннее, я качаю головой. Разве они не очаровательны? Я оборачиваюсь, чтобы увидеть Нед в черных туфлях на высоких каблуках и черном платье, которое прекрасно демонстрирует ее изгибы. Ты выглядишь просто потрясающе, я не могу не улыбнуться. Я влюбился в нее по уши. Спасибо. Ты тоже выглядишь прекрасно. Она делает несколько шагов вперед и коротко целует меня. Так куда мы идем? Спросила Нед, хлопая ресницами. Ну, я бы не хотел портить сюрприз, но прежде чем мы начнем, как это произошло? Я показываю на покемонов, которые в данный момент исполняют Мацарена. Хм, ну, мы просто играли. Ну, знаешь, как обычно это бывает, пока бульбазавр не ударился по стойке телевизора. В результате с полок выпали диски с играми. И я подумала, почему бы и нет, они веселятся так уже почти 4 часа. Вот оно как. Ну, я ни за что не оставлю их здесь, иначе они сожгут весь дом. Но я также не хочу помещать их в инвентарь. После этого они будут очень раздражать. Ах да, у меня есть чемодан Ньюта. Я достаю его из инвентаря и кладу на землю. Чемодан? Нед странно смотрит на него. Она поняла, что если я что-то достаю, то это играет определенную роль. Ладно, вечеринка закончилась, пора спать. Они тут же начинают ныть и жаловаться. Либо вы забираетесь внутрь сами, либо я вас туда засовываю. Это заставило некоторых из них замолчать, и они нехотя начали подходить к чемодану, но остальные такие, как Пикачу, упрямо сидят и отказываются двигаться. Хочешь, чтобы они залезли туда? Смотри, я в ответ усмехаюсь. Я открываю чемодан и засовываю туда ноги. Все они смотрели на меня широко раскрытыми глазами, пока я просто исчезал внутри. Нед, подожди, пока они войдут первыми, мы войдем после них. Покемоны начали прыгать один за другим. Пикачу и другие смотрели на них с большим интересом. С одной стороны, они хотели посмотреть, что находится внутри, но если они это сделают, то будут слушать меня. Нед смотрела на них с забавным выражением лица. Так продолжалось несколько минут, пока Сквиртл не выдержал и прыгнул внутрь, а остальные, увидев это, последовали за ним. «Так, они все внутри!» — кричит Нед в чемодан, и я произношу заклинание, которое заставляет ее парить. «Вау!» Она пытается восстановить равновесие, чтобы не перевернуться. Я просто хватаю ее за руки и утаскиваю за собой. «Я думаю, тебе это понравится!» Мы выходим из маленькой хижины, и ее глаза расширяются от открывшейся перед нами картины. Вокруг нас множество мест обитания. Каждая из них отличается от другой, так что многие виды могут сосуществовать здесь. Это удивительно. Она оглядывается вокруг, видя, что маленькие зверьки чувствуют себя как дома. Да, теперь мы можем оставить их здесь и пойти наслаждаться нашим свиданием. Выбраться у них не получится, и они смогут устраивать здесь хаос, сколько захотят. Пока, скоро увидимся. Нед машет им рукой. Когда они вышли из портала, Нед все еще держала глаза закрытыми. «Теперь можешь открыть», мягко говорю я и не могу дождаться реакции на ее лице. Нед вздохнула от удивления. Нас окружали светло-голубые и розовые кристаллы разного размера от 3 метров в высоту до размера камешка. В центре – обеденный стол со свечами, создающими романтическое настроение. Там были маленькие кристаллы, которые плавали и излучали мягкий свет. Но не это удивило ее. Больше всего ее удивило то, что она смотрела на Землю. «Мы на Луне?» – с трудом спросила, поскольку все еще пребывала в шоке от неожиданности. «Бинго, на самом деле это было не так уж сложно. Одна и та же сторона Луны всегда обращена к Земле. Я просто зафиксировал координаты и, определив нужное место, принялся его обустраивать. Кристалл украсить было легко, а вот запечатать небольшую часть Луны и наполнить ее воздухом – непросто. Так тебе понравился сюрприз? Конечно, это просто восхитительно. Но что-то не так, Нед нахмурилась, глядя на землю, что-то было не так, но она не могла определить, что именно, пока не увидела дно. Небольшая часть не была видна. Подожди, у земли есть фазы, как и у луны. Да, если посмотреть на землю со стороны луны, можно увидеть то же самое, только в противоположном направлении. Я был также удивлен, когда узнал об этом. Ты использовал заклинание невесомости как небольшую подсказку, не так ли? И у тебя перехватит дыхание. Мне следовало догадаться, что ты имеешь в виду космос. Я думала, что это будет море или океан, но я должна была догадаться, что ты выберешь крайний вариант. Она ударяет себя по лбу. Что я могу сказать, Я не иду на полумеры. Нет, идешь, не лги. Я видела, как ты небрежно сбрасываешь бомбы на базы Гидры, не обращая на это никакого внимания, прямо в сердце. Вероятность, что кто-то выжил, крайне мала. Так почему я должен обращать на это внимание? Бросаю бомбу, если остаются признаки жизни, бросаю еще одну. Что ж, приступим к ужину. Я приготовил кое-что особенное. Особенное, это как? Нед поднимает бровь. Ингредиенты из мира, специально созданного для еды. Он в 10 раз больше земли и в 100 раз опаснее. Но лучшее место, когда дело касается еды. Блин, мне нужно найти способ отправиться туда или достать больше ингредиентов. Клетки гурмана пригодились бы в боях. Хорошо, тогда чего мы ждем? Нед берет меня за руку, и мы направляемся к столу в центре площадки. Глава 85. Свидание, 2. Когда мы садимся, я снимаю крышки с серебряных тарелок. Еда буквально начинает сиять, когда я снимаю крышки. Вау, глаза Нед расширяются при виде еды. В качестве мясного блюда, драгоценное мясо, с овощами высшего качества и озоновой зеленью из овощного рая. Я все еще не пробовал эту штуку. Чтобы его съесть, нужно, чтобы два человека откусили одновременно. Закуска, икра, красивая кожа. Честно говоря, я просто собрал все продукты, которые имелись у меня в инвентаре. Я ем то, что получаю из старика, в надежде, что получу клетки гурмана. Но пока этого не произошло, я сохраняю хорошие блюда для таких ужинов. Остальное я ем, когда мне захочется. Еда великолепна. А этот мир действительно так опасен? Спрашивает Нед, чувствуя себя неуверенно. Нелегко представить себе мир, который в 100 раз опаснее, чем тот, в котором ты живешь. Ну вот сравни. В том мире Халк мог бы считаться лишь ворчуном или пешим солдатом. Да, примерно так. Любой из небесных королей мог бы справиться с Халком. И я говорю о ранних версиях, когда они были еще довольно слабыми. Правда, даже тяжело представить. Халк – один из самых опасных на этой планете. Представить себе место, где такая сила является нормой, просто страшно. Да, но, учитывая все вышесказанное, я бы все равно туда поехал. Количество еды в том мире просто безумно. Вся концепция крутится вокруг еды. Если я правильно помню, даже вся их планета в основе своей состоит из еды. Кстати, ее население составляет 30 миллиардов. Да, я определенно хочу туда поехать. Еда там просто умопомрачительная. Откуда ты вообще столько знаешь об этом месте? Учитывая, что ты никогда там не бывал и сказал мне, что твой бог тебя недолюбливает. Ну, ты знаешь, что я получаю награды за миссии, которые я выполняю. Я также получаю в некотором роде очки за заслуги. Я просто трачу их на информацию. Вот откуда я так много знаю о будущих событиях. А количество миров, которые я видел, не сосчитать, некоторые из них просто ужасают. Я про Навас, Dragon Ball Z и Dragon Ball Super. Тогда как насчет Таноса, которого ты упомянул, когда мы были в Башне Мстителей? Ты сказал, что он что-то вроде космического тирана, который убивает половину людей на каждой планете, куда попадает. Я просто киваю на это. Ну, в общем-то, так оно и есть. У него огромная армия и он сам очень силен. Сейчас он ищет несколько мощных артефактов, которые помогут ему в его бредовом стремлении. Это правда, что убийство половины людей на планете улучшит жизнь оставшейся части населения. Но если ты хочешь помочь им, почему бы просто не оживить мертвую планету и дать им средства для жизни на ней? Тогда все будут процветать. Видимо, для него это слишком нудно, поэтому он решил пойти по легкому пути, как все мании величия в истории, выбрал кровавый путь. Разве это не должно быть секретом? Не пойми меня неправильно. Я очень рада, что ты так честен со мной, но я также полностью понимаю, почему ты не говоришь мне некоторые вещи. Я уже знаю общую картину. Если я узнаю еще больше, меня, вероятно, убьют, спокойно говорит она. Ничуть не заботьтесь об этом, я лишь слегка смеюсь, мне нравится эта твоя сторона, большинству людей было бы любопытно, включая наших бывших коллег, но без возможности защитить себя такая информация просто рисует большую мишень на твоей спине. Нед некоторое время молчит, кажется, о чем-то размышляя, а затем смотрит мне прямо в глаза. Грант, как ты думаешь, я могу научиться магии? Она смотрит на меня с надеждой на лице. Хм, я ведь сказал, что у нее есть возможность научиться этому. Технически любой может научиться магии древних, но их сила в конечном итоге зависит от их таланта и времени, потраченного на обучение. Если, например, ты не имеешь таланта. Ты можешь тренироваться годами и все равно не показать никакого результата. Мы можем попробовать. Я скоро вернусь в Камар-Тадж и возьму тебя с собой. Мой учитель проверит, сможешь ли ты научиться магии древних. И даже если ты не сможешь, мы скоро отправимся в Асгард. Там тоже есть магия, так что шансы хорошие. Она просто отвечает мне яркой улыбкой. Эй, ты сможешь найти Клинта? Он скрылся, когда узнал правду о щите. Я хочу навестить его жену. Моя племянница или племянник должны родиться через пару недель. Черт бы побрал этот щенячий взгляд. Черт бы побрал этих покемонов. Вздох, хорошо, просто не строй этот взгляд. Ты сейчас выглядишь слишком мило. Она просто ухмыляется мне. Ох, вы, люди, такие нежные. Я чувствую, что меня сейчас стошнит. Шукаку начинает издавать рвотные звуки в моей голове. Я все думал, почему ты так притих. Но поскольку ты ничего не делал, я просто игнорировал тебя. Зачем ты появился сейчас, именно на свидании? Грант, ты в порядке? Ты выглядишь странным. Нед смотрит на меня с обеспокоенным выражением лица. Я в порядке, просто очень раздражен. В качестве награды внутри меня был запечатан 50-метровый песчаный демон Тануки. Я могу использовать его силы, но у него очень раздражающий характер. Кого ты называешь раздражающим? Тебя. Ты, жирный песчаный Тануки. Чего тебе надо? Ха. Ах да, я хочу больше аниме. Ты показал мне только пару сцен из разных аниме, чтобы показать, что существуют разные миры. Я хочу все серии, здесь скучно, а они очень занимательные. Ты, Шукаку, песчаный демон, воплощение пустыни. Хочешь посмотреть аниме? Какие-то проблемы. Я ненавижу его самодовольный голос. Я слышу скрытое послание: дай мне аниме, или я буду раздражать тебя и испорчу твое свидание. Хорошо, какое аниме ты сейчас смотришь? One Piece. Я вхожу в свой ментальный мир, достаю все просмотренные эпизоды и отдаю их Шукаку. Иди, займи себя, это единственные эпизоды, которые у меня есть. Если захочешь еще аниме, просто скажи мне, какое тебе нравится, и я дам тебе его. А теперь оставь меня в покое. Я оставляю его и возвращаю свое внимание к Нед, которая все еще выглядела обеспокоенной. Не волнуйся, ему просто стало скучно, и он решил досадить мне. Он может причинить тебе вред? Нет. Максимум, что он может сделать, вызвать у меня сильную головную боль, просто от того, насколько он надоедливый. Ему сотни лет, и он ненавидит людей за то, что они держат его в плену. Так что я не могу винить его, я полностью понимаю их желание уничтожить деревни. Черт, я почти уверен, что поступил бы точно так же. Нед облегченно вздохнула. Тогда хорошо. Я на минуту оцепенела, когда ты сказал мне, что в тебе сидит демон. Все не так уж плохо. В результате я получил от него несколько интересных способностей. Я могу манипулировать всеми видами песка, включая железный и золотой. То есть ты можешь просто зайти в пустыню или шахту и вынести все золото? Вполне. Хотя не то, чтобы оно мне было нужно. О, заметка на будущее. Ограбить семью Уордов. Эти ублюдки, миллионеры. Ты собираешься ограбить свою семью? Она приподняла бровь на мое замечание. Все они больные сумасшедшие ублюдки. Ну, кроме моего младшего брата, что напомнило мне, что я не видел его целую вечность. Нужно будет найти его и поговорить по душам. Что ты имеешь в виду? Мои родители – жестокие ублюдки, а мой брат Кристиан или, как ты его знаешь, сенатор Уорд, психопат. Ах, я совсем забыл о них, потому что был так занят. Еще одна заметка – убить Кристиана. Нед смеется над моими выходками, никогда не меняйся, Грант, такой ты гораздо веселее. Я и не собирался, я тоже себе нравлюсь, но мне по душе твои перемены. Ты стала намного выразительнее, особенно теперь, когда здесь появились маленькие вредители. Они раскрывают тебя с лучшей стороны. Фотографии, которые я получаю от тебя, умиляют. Нед сильно покраснела от этого. Кстати, об переменах. Думаю, мы ждали достаточно долго, пришло время сделать следующий шаг в наших отношениях. Нед произнесла последнее слово с озорным тоном, от которого у меня по позвоночнику побежали мурашки. Я использую магию, чтобы сблизить наши стулья, наклоняюсь к ее лицу и смотрю на нее голодным взглядом. Итак, мы пропустим остальную часть свидания и отправимся прямо в спальню. Нед просто улыбается и набрасывается на меня, даря мне самый горячий поцелуй. Она вложила в него все свои чувства. Я быстро ответил и открыл портал позади нас. Он медленно нас поглотил и отправил в нашу спальню на очень долгожданную ночь. Глава 86. глупый дракон. Грохот, грохот, грохот. Кто, черт возьми, издает этот шум? Грохот, грохот, грохот. Чертово солнце еще даже не встало. Грант, не мог бы ты просто использовать свою магию, чтобы заткнуть это, простонала Нет, лежавшая у меня на груди. Никто не хочет, чтобы его будили в такую рань. Гррррррр. Что за эф? Я слышу громкий глубокий звук, посылающий вибрацию по всей комнате. Повернув голову, я увидел черного дракона, который лежал и урчал. Половина шума была от его мурлыканья, разве драконы мурлыкают, а другую половину издавал его желудок. Глупый дракон будет нас посреди, ну, сейчас 7 утра, так что солнце должно взойти с минуты на минуту. Чего хочет беззубик? Нет садится и начинает тереть глаза, я просто вздыхаю и смотрю на него. Ты не мог подождать еще 2 часа? Гррррррррр. Единственным ответом, который я получил, было еще одно громкое урчание его желудка. Ладно, ладно, это я виноват, что забыл про него. Он был бы накормлен, если бы я просто положил его в ящик вместе со всеми остальными. Я так рад, что поручил этому домовому эльфу присматривать за беглецами, они бы умерли с голоду, если бы о них заботился я. Без сомнения, я занятый человек, к тому же меня часто заносит в сторону. Какому эльфу? Спрашивает Нет, почесывая беззубика под подбородком. Очень короткому, тощему, уродливому эльфу. Это магическое существо, но оно не может создавать магию самостоятельно. Чтобы выжить, он действует как паразит. Он принимает магию от магов или колдунов, а взамен они делают работу по дому. Готовка, уборка, все дела. Разве это не рабство? Потому что очень похоже, спрашивает Нет. Нет, они не могут выжить без магии, они делают это добровольно. Так что если, допустим, они не найдут кого-нибудь, кто возьмет их к себе, они умрут. Либо быть домашним слугой, либо умереть. Никто не знает, почему они такие. Я предполагаю, что их предков прокляли боги или что-то в этом роде. Греческие боги были кучкой засранцев, я не удивлюсь, если все так и было. Хм, ну раз ты сказал, что работаешь на бога, то нет ничего удивительного в том, что греческие боги существуют или существовали. В конце концов, у нас есть Торилаки из норвежской мифологии. Я уверен, что они существовали, либо как боги, либо как инопланетная раса, сродни асгардцам. Как бы то ни было, давай покормим эту ящерицу переростка и отправимся в Камар-Тадж. Мне нужно кое-что проверить и поговорить с древней. Я не знаю, как проверить, может ли кто-то использовать магию древних. Поэтому нам только остается отправиться туда. От этих слов Нет просветлела. У нее также было обеспокоенное выражение лица. Я обнимаю и целую ее, не волнуйся так сильно. Если окажется, что ты не сможешь использовать магию древних, я найду для тебя способ использовать другую форму магии. Спасибо, что проходит через все трудности ради меня. Не стоит благодарности. Как раз когда я наклоняюсь для очередного поцелуя. Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Я только выпустил длинный вздох. Пойдем. Если мы его не покормим, он начнет еще сильнее надоедать. Грохот, грохот, грохот. Теперь он бьет хвостом по земле от восторга. Ладно, ладно. Несколько часов спустя. Комар Тадж. Вуш. Ха, так это Комар Тадж. Нет вышла из портала первой. Интересное место, не так ли? Я последовал за ней и закрыл портал. Нет огляделась вокруг и увидела людей в старых одеждах, тренирующихся, медитирующих или просто занимающихся в тени. Хм, тут какая-то мистическая атмосфера. Думаю, ей нравится. К нам подошел ученик. Его легко было узнать по серому плащу, который он носил. Это означало его статус в Комар Тадже. «Мастер Уорд, древний ожидает вас и вашего гостя в своем кабинете», — сказал он с легким поклоном. «Благодарю. Можешь вернуться к своим занятиям». Он снова кланяется и уходит. «Аво, а ты, должно быть, большая шишка, раз уж люди кланяются тебе». «Мастер Уорд», — она шепчет мне на ухо последнюю фразу невероятно страстным голосом. «Не искушай меня. Если так продолжится, я отведу тебя в свой кабинет, где мы сможем повторить прошлую ночь». Она не единственная, кто умеет дразнить. Хм, секс в офисе звучит невероятно возбуждающе в данной ситуации, отвечает она с легким румянцем. Пойдем, я хочу тебя кое с кем познакомить. После короткой прогулки до офиса лысой, я постучал в дверь. Войдите, ах, я и забыл, какой у нее ровный голос. Мы заходим внутрь и видим ее. Она сидела в своем кресле, расслабившись, читая какие-то свитки со стола. «А, мастер Уорд, давно не виделись. И как погляжу, вы привели гостя». Она медленно поднимает голову, смотрит на меня, потом на Нет, которая тут же замирает. Нормальный человек ничего бы не почувствовал, но благодаря всем сражениям, в которых участвовала Нет, у нее развился инстинкт, который предупреждает ее о чем-то. Сейчас этот инстинкт не давал ее покоя. Она почувствовала лишь малую часть силы Лысой, которую та даже не выпускала. Я положил руку на плечи Нет, выводя ее из ступора. Впечатляет, древняя искренне улыбается Нет. Хех, Нет, человек без магических способностей, смогла почувствовать малую часть ее силы. Это достойно похвалы, и я чертовски горжусь этим. Это Наташа Романов, моя девушка. Возможно, вы знаете ее как Черную Вдову. Нет, а это древняя, та, кто управляет этим местом. Она живет так долго, что уже даже не использует свое имя. Никто даже не знает его. Я размышляю над этим несколько секунд. Кстати, как вас зовут? Спрашиваю я без обиняков, мне реально интересно. Хех, я скажу вам, когда умру. Надеюсь, это удовлетворит ваш вопрос. Она спокойно пьет свой чай. Она уже смирилась с тем, что умрет. Ненавижу это каменно-холодное лицо. Позвольте мне показать вам кое-что, что я недавно приобрел. Я усмехаюсь. Наконец-то я сломаю этот спокойный фасад. Дух грома. Появляется гигантский дух, огромный, с длинными худыми руками и ногами. Он был в основном фиолетового цвета со светло-зелеными частями на ногах и светло-зелеными отметинами на теле. Внутри него постоянно мигал свет. Как только он появился, я увидел, как она сузила глаза, поскольку магия древних начала вытекать из него. «Как вам удалось заполучить дух грома?» – спрашивает меня Лысая с серьезным выражением лица. «Вы знаете, что это такое? Какого хрена? Как я могу заглядывать в другие вселенные, мастер Уорд, не только в будущее? Я живу уже много веков. Надо же мне как-то развлекать себя. Я просто смотрю в другие вселенные и наблюдаю за событиями, как вы смотрите телешоу», — говорит она, закусывая чипсы, полностью разрушая представление Нет о ней как о древней. «Ха, вот оно что. Ну, я получил его в качестве награды от верхушки», — она просто кивает, принимая этот ответ, зная, что я больше ничего не скажу. Нет, с другой стороны, прищурила глаза, надеясь увидеть духа, что я призвал. Итак, что-нибудь интересного происходило, пока я охотился на гидру? Вообще-то да, я просто киваю. В Марвел всегда случаются неприятности. Возможно, какой-то демон напал на святилище или что-то в этом роде. Дармамму нападет на землю через несколько месяцев. Пфффффф. Глава 87. Искусственный камень разума. Пфффффф. Кашель-кашель, я начинаю хлопать себя кулаком по груди. Что? Как? Почему? Кричу я, очень красноречиво, мастер Уорд. Теперь, если вы успокоитесь, я отвечу на ваши вопросы. А она, с другой стороны, холодна как камень и пьет свой чай. Я усаживаю свою задницу обратно и пытаюсь осмыслить новости. Дармамму идет. Грибанный покоритель космоса будет здесь через несколько месяцев. Это из-за Кицилия? Серьезно спрашиваю я. Вообще-то нет. Я избавилась от Кицилия, когда ты впервые упомянул о нем. После мы наблюдали за ним некоторое время. Когда он и его фанатики напали на библиотеку, мы были там, чтобы задержать их. Их лишили магии и отправили в зеркальное измерение. Умирать медленной мучительной смертью. В конце концов, голод – один из худших способов умереть. Неплохо. Это хороший способ убийства. Это также послужит сигналом для других фанатиков. И, спрашиваю я, давая ей понять, чтобы она продолжала. Похоже, что будущее все-таки изменить нельзя. Они исчезли вчера. Со знаниями о том, как связаться с Дармамму, которые я понятия не имею, как они получили. Постойте, но разве это не значит, что они могут связаться с ним прямо сейчас? Кицили сделал это сразу же. Нет, в отличие от Кицилия, они не настолько сильны в мистических искусствах. Им понадобится по крайней мере 3 недели, чтобы расшифровать знания, которые они получили. Полагаю, вы пытались их найти? Не может быть, чтобы она вот так просто отпустила их. Как я уже сказала, они использовали какой-то неизвестный способ, чтобы сбежать от меня и моей способности видеть будущее. Она уже смирилась с тем, что умрет, как и в оригинале. Они должны были предотвратить это с устранением Кицилия, но этого не получилось. Поэтому, естественно, она предполагает, что умрет. Я поищу их, хотя это будет трудно, если не знать,

Я знал, что он это сделал, но надеялся, что это будет небольшое увеличение. Но удвоение силы моих врагов – это просто безумие. Он подстроил эту игру и даже не пытается это скрыть. Покров хвостатого зверя начинает формироваться. Что, черт возьми, происходит? Шукаку проснулся и запаниковал. Пуф, из воздуха появляется книга. Она раскрывается и начинает всасывать всю высвобождающуюся энергию. Мой гримуар, но я не вызывал его. Через несколько секунд она всосала всю энергию из воздуха и начала слабо светиться. Я почувствовал, что ему хочется еще. Поэтому на этот раз я намеренно скормил ему все, что у меня было. «Грант, ты в порядке?» – спросила Нед дрожащим голосом. «Все еще чувствуя страх после моей предыдущей вспышки. Что происходит с вашим гримуаром?» Лысая встает и подходит ближе, совершенно не обращая внимания. Я закрываю глаза и некоторое время молчу, полностью сосредоточившись на гримуаре. Через минуту возвращаюсь к реальности и буквально начинаю дрожать от возбуждения. Искусственный камень вот-вот сформируется, что само по себе было бы странно. Для этого еще рановато, но благодаря чакре и магической силе скорость сильно возросла, особенно с учетом того, что у меня есть Шукаку. Первоначально предполагалось, что он будет работать на энергии древних инен, а вот и еще больший сюрприз. Гримуар становится разумным, говорю я с еще большей ухмылкой. Древняя выглядела так, будто собиралась атаковать гримуар. Она повернулась ко мне. О каком уровне разумности идет речь? А, я понял. Нам не нужен магический альтрон. Не стоит беспокоиться. Эта книга буквально создана из моей собственной жизненной силы. Технически, поскольку она становится разумной, ее можно считать моим ребенком. И она всегда будет верна мне. Она кивает на это. Хорошо. Нам не нужно сейчас новых проблем. У нас их и так полно. Как именно эта книга становится разумной? Нервно спрашивает Нед, явно чувствуя себя неловко. Внезапно гримуар перестал забирать у меня энергию. Это была последняя стадия. Я подхожу к Нед и встаю перед ней. Внутри скипетра Лаки был один из 6 камней бесконечности. Это концепции, которые управляют Вселенной. Законы. Когда Вселенная была создана в результате Большого Взрыва, создались и они. Разум, время, пространство, сила, реальность и душа. С помощью одного из них можно без труда уничтожить планету. Это если ты сможешь вынести сжигание при использовании одного из них. Все, что меньше уровня асгардцев, будет разрушено их мощью. Это камень разума. Поскольку я человек, я не могу использовать его в полную силу. Камень сам в некоторой степени разумный. Он заставляет всех, кто находится рядом с ним, сходить с ума. Такой у него пассивный эффект. Поэтому я решил использовать силу камня разума и создать его искусственную копию, с меньшей мощностью, но с теми же способностями. Но похоже, что из-за уникальных свойств камня мой гримуар меняется. Ты сказал, что он сделан из твоей жизненной силы. Как именно ты создаешь что-то подобное? Мягко спросила Нед, не сводя глаз с летающего гримуара. Свет искрился на его поверхности. У меня есть другая сила, Нен. Она использует жизненную силу как топливо, продлевая жизнь, помогая в сражениях и создавая уникальные способности для каждого пользователя. Гримуар бесконечности – моя уникальная сила. В нем хранится вся магия, которую я изучаю, и он помогает мне сражаться. Но главная его способность – создание искусственных камней. БЗЗЗЗЗЗЗЗ. На его поверхности стало появляться больше света. Он был желтого цвета, как и камень разума. Точно такой же оттенок желтого. Он начал сиять так ярко, что стал похож на миниатюрную звезду. И вдруг, грохот, Что-то тяжелое упало на пол. На полу лежал желтый камень. Камень разума. Но он был другим. Только присмотревшись, можно было заметить, что он слегка тускловатый. Гримуар, напротив, все еще парил в воздухе во всей своей красе. Черная обложка с пентаграммой на ней выглядела темнее. На ней было 6 отверстий с одним в центре. На самой верхней точке пентаграммы ярко сиял желтый драгоценный камень. Это заставило всех в комнате почувствовать радость. Объект, способный использовать законы Вселенной, стал разумным. Он светился со всей своей мощью, исходящая от него сырая сила сотрясала Вселенную, и лишь немногие люди могли ее ощутить. Он посылал сигнал, который должен был потрясти ядро Вселенной. Глава 88. Изменения. Нет уставилась на парящую книгу. Боже мой, я также ошеломлен. Эта книга создана из моей жизненной силы. Я знаю о ней все. В ней хранятся все магические знания, которым я научился. Теперь эта книга стала разумной. Я могу чувствовать ее. Его счастье практически бурлит. Вот здесь я еще больше запутался. Обычно, когда такие существа рождаются из ничего, они испытывают смущение и любопытство. Гримуар подобен ребенку. Это значит, что у него было какое-то осознание до того, как он стал полностью разумным. Как будто он ждал этого момента. Ой, ой, вы можете уже объяснить, что тут происходит? Шукаку начинает кричать, словно ребенок. Заткнись на секунду. Я поднимаю руку, и гримуар слетает вниз и начинает кружить вокруг меня, поднимаясь и опускаясь. Что ж, даже для меня такое в новинку. Древняя подходит ближе, и книга начинает кружиться вокруг нее. Хэммм, похоже, он не в зачаточном состоянии, как ты сказал. Скорее, он 2-3-летний ребенок, говорит она, внимательно изучая гримуар. Могу я потрогать его? Нет подходит, и книга ложится ей на руки и начинает светиться. Вау, она счастлива. Я чувствую, как ее эмоции вливаются в меня. Хэммм, она изменилась, и довольно-таки сильно. Гримуар бесконечности. Зеркальный мир. Вот так все мы силой попали в зеркальное измерение. Все, что для этого потребовалось, это одна лишь мысль. Даже лысая не смогла ничего сделать. Скорость, с которой это произошло, была слишком велика. Врата Вавилона. Книга вырывается из рук Нет и открывается на определенной странице. Из нее на большой скорости вылетают оранжевые мечи. Да, книга может двигаться сама по себе. Став разумной, она отменила некоторые правила. Какого хрена? Ты украл эту способность у Гильгамеша, так ведь? Ты позорище, не имеющий вдохновения халтурщик. О, и я хочу посмотреть это аниме. Шукаку реально начинает меня бесить. Правила для гримуара бесконечности таковы. 1. Книга будет выбрана в качестве носителя способности. Как только книга закончится, новые знания не могут быть добавлены. 2. Книга должна быть открыта и держаться в одной руке во время боя. Большая помеха в бою. 3. Если книга уничтожена, она никогда не сможет быть сформирована снова, и пользователь получит обратную реакцию. Это главный риск, который позволяет существовать этой способности. 4. Как только книга закрыта, все способности прекращаются, и книга исчезает, ожидая, когда ее снова призовут. Камни. 5. После того, как камень был помещен на обложку книги, другие камни не могут быть помещены, пока процесс не будет завершен. Процесс займет минимум 2 месяца постоянной зарядки под воздействием нен или магии древних или 4 месяца автоматической зарядки путем приема самой энергии древних. 6. Во время этого процесса нельзя использовать книгу. Готовый искусственный камень будет содержать 50% энергии по сравнению с оригиналом. 7. Искусственный камень обладает всеми теми же способностями, что и оригинал, только слабее, но для использования камней необходимы достаточные знания и понимание. Магия. 8. Книга может использовать заклинания низкого уровня или заклинания высокого уровня. Время заклинания и время задержки зависит от ранга заклинания, но может быть сокращено с практикой. Чем сложнее заклинание, тем больше задержка. 9. Книга связана с моим разумом. Любое заклинание, которое я выучу, будет добавлено в книгу. Это также уменьшает нагрузку, когда я вручную применяю магию через книгу. 10. Чем больше заклинаний в книге, тем сильнее становится сама книга. Я думал, что правила условия, которые я создал в то время, были довольно хорошими. Но после того, как гримуар стал разумным, некоторые из них изменились. Второе правило получило больше всего изменений. Гримуар теперь может парить рядом со мной и самостоятельно использовать заклинания. Что ж, я рад, что это правило устарело. У меня такое чувство, что гримуар хочет иметь больше свободы. Пятое правило изменилось из-за большого количества энергии. Время зарядки значительно сократилось. Шестое правило тоже изменилось. Книгу можно использовать, пока создается искусственный камень. Просто заклинания будут довольно слабее обычных, поскольку большая часть энергии будет направлена на процесс создания. Но это все равно приятный сюрприз. Настоящий сюрприз – это последнее правило. Награды, которые я получаю из ящиков, обычно представляют собой что-то вроде магии. Все это сейчас находится в гримуаре. Эта штука намного сильнее, чем когда я ее создавал. Честно говоря, она безумно сильна. Я прямо сейчас наблюдаю, как она швыряет в землю всевозможные заклинания. И не похоже, что оно собирается останавливаться в ближайшее время. Если я дам команду, он меня послушается. Но сейчас он в некотором смысле играется. Он в самом деле ведет себя как ребенок. А теперь самое странное. Гримуар сделал свою работу. Он создал искусственный камень бесконечности с половиной силы оригинала. Но из-за каких-то дерьмовых вселенских законов, смертные могут безопасно использовать лишь 10% сил оригинальных камней бесконечности. И то, если у них имеются необходимые знания для этого, все остальное будет иметь различные последствия, которые могут проявиться позже. Но моя удача, кажется, становится все лучше и лучше. Я получил пустой Омнитрикс. Допустим, в него попадет кровь Тора, а затем Таноса. Это повысит предел. Так что я смогу использовать свой искусственный камень на все 50%. Ну, надеюсь. На самом деле я не знаю. Но 30% я точно смогу использовать. Итак, что теперь, мастер Уорд? Какой камень вы начнете копировать следующим? И правда ли вы собираетесь уничтожить камень разума? Серьезно спросила древняя. Ну, я предполагал, что камень скопируется, когда мы прибудем в Асгард. Так что я просто начну работу над камнем пространства сразу после этого. Но в Асгард я отправлюсь еще не скоро. Поэтому думаю, что начать работу над камнем времени будет лучшим выбором. И да, было бы лучше уничтожить камень. Вместе с вами это будет легко сделать. Особенно теперь, когда у меня есть свой камень разума, чтобы ослабить оригинальный. Она замолчала на некоторое время. Отлично. Вы можете начать процесс с камнем времени. Но как только он будет закончен, вы должны открыть портал и немедленно вернуть его сюда. Мы дали клятву защищать камень. Честно говоря, отдать вам камни не составит никакого труда. Вы, член Камартаджа и самый могущественный человек на этой планете. Если вы не сможете защитить камень, то и мы не сможем. Но я все равно не могу позволить вам уничтожить его. Именно этого я и ожидал. Камень времени – самый геморный среди всех камней, поскольку он может быть использован для переделки другого камня, который был сломан. Что ж, думаю, камень реальности может сделать то же самое. Хорошо, я не буду его уничтожать, но предлагаю вам спрятать его в безопасном месте, когда все будет готово. Но я разобью камень разума в пыль и разнесу ее по всей вселенной. Этот камень Танос точно не получит. Тор дал мне разрешение сделать то же самое с камнем пространства, когда я закончу с ним. Я надеюсь сделать это с каждым камнем, который вижу, и не дать Таносу набраться силы. Только идиот позволит своему противнику стать сильнее. Хорошо, теперь, раз уж вы уже здесь, почему бы вам не поразмяться немного? Я хочу увидеть вас в полную силу, говорит она с небольшой ухмылкой. Я вторая, говорит Нед с поднятой рукой. Я думал, вы никогда не попросите. А, что насчет моего аниме? Почему все меня игнорируют? Шукаку дулся в углу с дождевыми тучами над головой. Дождь, дождь, морда енота. Глава 89. Напролом. Вы хотите, чтобы я выложился на полную? Спрашиваю я с улыбкой. Да, у вас проблемы со слухом. У меня есть заклинание, которое может легко это исправить. Нахальная, она ничуть не изменилась. Я думал, вы никогда не попросите. Но в таком случае мне нужно сменить обстановку. Я щелкаю пальцами, и мы оказываемся на Луне. Ваш контроль над зеркальным измерением улучшился, бесстрастно говорит Лысый. Я только что открыл зеркальное измерение и отправил нас сюда за долю секунды, а она отмахивается. Тупой мешок с костями. Нет на секунду запаниковала из-за того, что оказалась в космосе. Но потом рациональная часть ее личности взяла верх, и она успокоилась. Статус. Сила. 624, 632. Выносливость. 606, 616, ловкость, 601, 611, интеллект, 366, 400, удача, 201, нен равно МА, 201, 405, 210, 000, максимальная сила ауры, максимальное количество ауры в теле, магия, 90 тысяч, 91 тысяча, чакра, уровень элитного джоунина 90 000, 91 000, чакра Шукаку равно, очки, 99, 15 очков за час медитации. Мне самому довольно любопытно, насколько я буду силен, если не стану сдерживаться. Давайте выберем магию льда. Я опускаюсь на поверхность моей луны и кладу на нее правую ладонь. Ледниковый период. Лед вырывается из меня с огромной скоростью. Площадь поверхности луны 38 миллионов квадратных километров, что примерно на 7 миллионов квадратных километров меньше, чем вся Азия. К отметке 1.3 он начал замедляться, но он продолжал двигаться, пока не заморозил примерно половину поверхности Луны. Поверхность Луны и глубина около 2-3 километров. Хм, многовато льда, пробормотала Нет, глядя на замерзшую Луну. Впечатляет, это все, что сказала Лысая. Неплохо, но недостаточно. Ты только что заморозил половину Луны за один раз, и этого недостаточно. Нет поворачивается ко мне с выражением легкой паники. Он прав. Если то, что вы рассказали мне о Таносе, правда, этого будет недостаточно, Лысая говорит очевидное. Танос уничтожит меня, если это лучшее, что я могу сделать. Ну, это лишь моя атака по области. Я скоро вернусь к полной силе и попробую одну концентрированную атаку. Учитывая различные энергии, которые у вас имеются, и их огромное количество, атака эта будет крайне нестабильной. Мне не терпится ее увидеть, говорит Лысая с небольшой ухмылкой. «Могу я присоединиться? Мне скучно», — лениво говорит Шукаку. «Разве я не дал тебе тонны аниме, чтобы ты не раздражал меня?» «Да, но мужику становится скучно, если он делает одно и то же снова и снова. Я тоже хочу взрывать всякие штуки, знаешь ли?» «Отлично, ты можешь присоединиться. Я хочу попробовать частичную биджуу трансформацию. Думаешь, у нас получится?» «Да, если мы будем делать это вместе, я думаю, что у нас получится даже полное превращение. Конечно, мы попробуем это позже. Ну, я почти вернулся к полному резерву. Возможно, вы захотите отступить». Как только я произнес эти слова, древняя схватила Нет и улетела на большой скорости. Ха, это было быстро. Видимо, мудрость приходит с возрастом. Что ж, давайте сделаем это. Кен X4 множитель. Магия усиления тела, ХВ. Магия небесного тела, ХВ Джилал. Усиление чакры, усиление тела древних, Шукаку В1, покров биджуу, Шукаку В2, концентрированный покров только на правой руке. Различные энергии начали создавать ударные волны и повреждать мое тело. Если бы не моя регенерация и причуда, я был бы уверен, что уже взорвался бы. Время для последнего рывка. Взрывной удар. Вся энергия начала концентрироваться на его кулаке. Он начал сиять малиновым цветом, смешанным с темными искрами. Пока-пока. Я ударил по луне со стороны, которая была покрыта льдом. Как только я ударил по ней, начали появляться трещины. Сразу после этого сквозь трещины пробился багровый свет и распространился повсюду. Все, чего касался свет, начинало разрываться на части под действием огромной силы. Взрыв продолжал расширяться в форме сферы, центром которой был я. Когда свет померк, на поверхности луны остался огромный кратер. Свист. А ты не шутил, милый? Да, говорит Нет с улыбкой, все еще в трепете от разрушений. Мастер Уорд, вы только что уничтожили 2-5 луны одним ударом, вы довольны? Я видел, как дергается ее глаз. Она изучает, как манипулировать энергией древних для создания заклинаний. Я так долго изучал их, что почти достиг уровня грандмастера. А теперь я прибегаю к тому, чтобы просто вкачать всю свою силу и нанести удар, как какой-нибудь громила. Я могу использовать магию, чтобы взорвать ее, если это вас обрадует. Она просто смотрит на меня, когда я говорила не сдерживаться. Я имела в виду не совсем это. Я ожидала гораздо больше изящества. Изящество. Хорошо, будет тебе изящество, Шукаку. Черт возьми, наконец-то, полная трансформация биджуу. Песок материализовался и покрыл Уорда. Вскоре он начал расширяться и превращаться в енота. Я вернулся. Пришло время устроить хаос. Биджудама. Красные и синие пузырьки чакры появились из гигантского песчаного тануки. Затем они начали собираться и сжиматься, образуя шар фиолетовой темной энергии. Он был настолько тяжелым, что енот, казалось, с трудом удерживал его в поднятом состоянии. «Мы еще не закончили. Накачай в него побольше чакры. Я займусь сжатием. Вы сумасшедший человек, Уорд. Мне это нравится». Шукаку начал закачивать еще больше чакры в Биджудаму. «Я использовал другую магию из хвоста феи, которую получил. Магия гравитации. И начал вкачивать всю силу, которая у меня была. Она начала попеременно то увеличиваться, то сжиматься. А поверхность в это время искажалась. 3, 2, 1. Огонь. Шар чистого разрушения выстреливает в луну. Сразу после выстрела он стал светло-оранжевого цвета, как будто его сильно нагрели. Он направился прямо к центру кратера и начал погружаться внутрь луны. Через несколько секунд после контакта он взорвался. Результат был разрушительным, поскольку он попал в ядро луны. Она разлетелась на куски разного размера, разлетаясь повсюду с большой скоростью. Я отключил режим Биджуу и полетел вниз, туда, где находится древняя Инет. Неплохо. Древняя потирает виски и вздыхает, ее разочарование забавно наблюдать. Нет хихикает над ее действиями. Достаточно на сегодня. Давайте вернемся. Ладно, мне сейчас отчаянно нужны мои картофельные чипсы. Я думаю, вы двое можете вернуться сами. Мы продолжим завтра. Приятного отдыха. Она открывает портал и уходит, оставив нас с Нет одних в пространстве внутри зеркального измерения. Ну что, хочешь что-нибудь взорвать? Я могу сделать тебе ракетную установку. Давайте воспользуемся этой возможностью, пока мы здесь. Иногда стоит что-нибудь сломать, чтобы почувствовать себя немного лучше. Конечно, звучит весело. Остаток дня мы проводим в дружеском соревновании, кто больше разрушит с помощью волшебной ракетницы. Действительно, хороший день. Глава 90. Невероятные приключения Халка. Что значит, он в Техасе? Разгневанный генерал кричал по телефону. Сэр, мы только что получили сообщение от Мстителей, что доктор Беннер и Халк были разделены. Мы до сих пор не знаем, как это произошло, но сейчас у нас тут Халк, который не собирается превращаться обратно в человека. Черт возьми, я хочу, чтобы это показали по всем новостным каналам Америки. Халк, гигантский зеленый монстр, потерял контроль и бесчинствует в Техасе. Американское правительство посылает армию. Вперед. Как только он положил трубку на место, он рухнул в кресло. Он начал бормотать: «Отлично. Я всегда хотел этого. Теперь я могу легально поймать зверя и экспериментировать с ним. Скоро у нас будет целая армия таких зверей под моим контролем». Хлоп. Двери захлопнулись. «Сэр, самолет готов», быстро вошел солдат и отдал честь. «Поехали. Передайте всем нашим силам в Техасе, чтобы они попытались взять его в кольцо. Мы будем там через несколько часов». «Жует, жует, отрыжка. Полегче, здоровяк. У нас еще много всего. Это меньшее, что мы можем сделать. В конце концов, ты один из героев, спасших Нью-Йорк», говорит старик в ковбойской шляпе. Хрип. Халк только кивнул и продолжил есть. После того, как его высадили в Техасе, он хорошенько вздремнул, а когда проснулся, пошел искать еду. К счастью, он наткнулся на техасский конкурс чили, и сейчас набивал себя перцем, а он выступал в роли судьи. «Итак, громила, что лучше?» – спросил один из участников. Халк немного почесал голову, затем кивнул и указал на гигантский горшок справа. «Ееха! Черт!» Люди в толпе начали хлопать и аплодировать. В воздухе раздавались выстрелы из пистолетов. Когда он только приехал сюда, его это поразило, но со временем привык. Теперь он хлопает и смеется вместе с ними. «Ха-ха-ха! Ву-у-у-е! Шевели своей жирной задницей! Теперь моя очередь! Давай, партнер, попробуй и скажи мне, что ты думаешь!» Халк взял миску и сразу же наполнил ее. Он сделал большой глоток, прежде чем затихнуть. «Пф-ф-ф-ф-ф-ф!» Он выплюнул все обратно в человека, прежде чем начал чистить его рукой. «Бву-бву-е! Ха-ха-ха-х!» Вся толпа смеялась. «Мы говорили тебе, что твой чили, отстой, старина Джо, даже здоровяк согласен», раздался крик из толпы. Старина Джо сердито потопал прочь, бормоча что-то вроде «в следующий раз он получит первое место». «Что он делает?» — удивленно спросил генерал. «М, цель ест и оценивает чили, сэр», — нервно сказал новобранец. «Халк, судья на конкурсе чили?» — генерал переспросил, просто чтобы убедиться. «Да, сэр. Подождите, пока он уйдет. Он простой зверь. После еды он захочет где-нибудь отдохнуть. Вот тогда мы и нанесем удар», — раздался голос по телефону. «Согласен. Кроме того, я хочу, чтобы все оружие, которое у нас есть, было направлено на зверя. Вы поняли меня, солдат?» «Ты так точно, сэр», — ответил солдат, заикаясь, и вышел из комнаты, чтобы передать приказ. Халк лежал и смотрел на закат. Он полностью зачистил конкурс Чили и совсем не знал, что его ждет. «Подтверждаю. Цель спит в координатах 29909960943373758, минус 103 12 триллионов 484 миллиарда 225 миллионов 209 тысяч 806. Всем подразделениям приготовиться к стрельбе». Голос генерала был слышен всем подразделениям. «Цель захвачена. Огонь!» Ликование в его голосе было трудно не заметить, но все солдаты повиновались его приказу. Бум-бум-бум-бум-бум. Атаки шли с воздуха и с земли. В месте нахождения Халка была только огромная дымовая завеса. «Он ранен, кто-нибудь видит цель?» «Повторяю, кто-нибудь видит цель?» Рев. Одним взмахом руки дым рассеялся. Показался помятый и очень злой Халк. «Гррррррр! Огонь! Продолжайте стрелять!» Вскоре атаки начались снова. Халк проигнорировал удары по своему телу и присел, а затем посмотрел на них взглядом, который можно описать только как свирепый. Прямо из этой позиции он подпрыгнул в воздух, направляясь прямо на истребители. Он врезался в один из них, разделяя его на две части, а затем схватил две части истребителя и бросил их в истребители поблизости. Одна из них промахнулась, а другая деформировала еще один истребитель. Падая вниз, он увидел прямо под собой танк и полетел прямо на него. Когда он приземлился на танк, первое, что произошло, это взрыв снарядов, что лежали в танке, а затем танк был вдавлен в землю под ним. Трещины от приземления разлетелись на десятки метров. Нет нужды говорить, что люди внутри были мертвы. По нему было произведено еще больше выстрелов. Халк отмахнулся от них и схватил разбитый танк за ствол. Он поднял его и бросился в сторону армии. Используя танк как оружие, он крушил все, что попадалось ему под руку. Как только он вышел из строя, он просто схватил другой. Белый дом. Все внутри потеряли дар речи при виде прямой трансляции. Они со страхом смотрели на зеленого монстра. Президент побледнел. «Мстители сообщили нам, что доктор Беннер, также известный как Халк, был вылечен. Халк был отделен от него с помощью магии». Все молчали, пока президент говорил. «В настоящее время Халк – это отдельная личность. Он не будет больше превращаться обратно в человека и не станет прятаться, как это делал доктор Беннер. Вот с чем мы сейчас имеем дело», – сказал он, глядя на экран. «Какие у нас есть варианты?» – спрашивает министр обороны. «У нас их нет. Это вся наша армия. Вот здесь она была уничтожена. Мстители восстанавливаются после боя, так что они не смогут помочь», — заявил другой участник совещания. Это вызвало много разговоров между членами. «Я принял решение», — президент поднял голову, и его лицо как будто немного постарело. «Отозвать наши войска. Отдайте приказ о полном отступлении. Нет смысла терять еще больше людей. Мы оставим Халка в покое. Но, сэр, что если он решит устроить хаос в городе? Как мы будем от него защищаться?» Министр обороны говорит паническим голосом. Это было то, чего все желали избежать. Иначе общественность пришла бы за их головами. Вот почему будут выделены новые средства на то, как остановить Халка. Попытки атаковать его оказались неэффективными. Нам нужен способ заблокировать его и заставить его уйти самостоятельно. Если у вас есть идеи получше, я с удовольствием их выслушаю. Члены группы снова повернулись к экрану, чтобы взглянуть на Халка с танком в каждой руке, сеющего хаос на поле боя. Как они собирались остановить это? Видя, что члены совета молчат, президент вздохнул. «Прикажите нашим людям отступать». Собрание окончено, он устало встал и вышел из комнаты, бросив последний взгляд на экраны монстра, который будет преследовать их всех. Глава 91. Тони просыпается. Башня Мстителей. Мидблок. Через несколько дней после того, как Уорд вылечил Тони, в Мидблоке Тони и капитан лежали на кроватях. Дизи была выписана, очнувшись двумя днями ранее. Атор был доставлен в Асгард. Вдруг аппараты рядом с Тони запищали, а сам он начал слегка шевелиться. «Ах, где я?» Двери открылись. «Тони». Пиппер и Родс быстро вошли, получив сообщение от Джарвиса, что Тони начинает приходить в себя. «Кто-нибудь узнал номер того грузовика? Я точно подам на них в суд». Он принужденно улыбнулся. Пиппер начала плакать от облегчения, что с ним все в порядке. Хорошо, что ты вернулся, Тони. Ротс улыбнулся ему, его плечи расслабились, когда Старк проснулся. «Добро пожаловать обратно в мир живых», — сказал Стив, проснувшись от шума. Старк повернул голову, чтобы посмотреть на него. «О, привет, не видел тебя там. Сам встать сможешь, поскольку обе твои руки все еще в гипсах. Уверен, мы можем позвать медсестру, чтобы она помогла тебе. Ха-ха-ха. Приятно видеть, что пребывание в коме не притупило твое чувство юмора, Тони». Кэп саркастически рассмеялся. «Что я могу сказать? Это дар. Так кто-нибудь хочет рассказать мне, что случилось и почему я не чувствую своих ног?» Тони говорил бодрым голосом, но он готовился к худшему. «Тони, тебя ранили те двое усиленных детей, с которыми ты столкнулся в Соковии. Ранили отравленным кинжалом», — мягким голосом говорит Пиппер, держа Старка за руку. «Они сбежали. Мы вызвали мага, чтобы он помог тебе. Но он только избавил тебя от яда, но не исцелил. Нижняя часть твоего тела была сильно повреждена. Я не уверен, чудо ли это или дело рук Уорда, но, по крайней мере, ты все еще можешь иметь детей». Ротс остановился, но, видя, что Тони молчит, продолжил. «Мы думаем, что основная причина, по которой он не исцелил тебя, в том, что он уже предупреждал нас о них. У него также было сообщение для тебя, я же говорил». Вздох. Тони испустил долгий вздох. «Ну, я все еще жив, не так ли? Все могло бы быть гораздо хуже». Старк криво улыбнулся, уже смирившись с тем, что не сможет вылечить свои ноги. «Иронично, если хочешь знать мое мнение. Когда мы были на слушаниях в Сенате перед нападением Ивана, я имею в виду, я сказал, что костюм Железного Человека – это не оружие, а высокотехнологичный протез. Что ж, это оказалось правдой». Ротс слегка сморщился от этого. «Нет, нет, не волнуйтесь, я знаю одного из лучших врачей в штате. Тони, я позвоню доктору Стивену Стрэнджу, он может помочь тебе. Он помогал людям с более серьезными травмами. Подожди, я знаю его, это тот мудак-доктор, который считает себя крутым. Почти все военные его знают. Он спас многих наших парней. У него определенно есть талант и мастерство, но у него худшие навыки общения с людьми, которые я когда-либо видел. Этот человек, тот еще засранец», — Ротс вклинивается. «Засранец или нет, если он может помочь Тони, тогда мы». «Что сказала Хелен?» — Тони прерывает Пиппер. Пиппер начала кусать губы. Хелен старалась изо всех сил. Даже высокотехнологичная машина, которая зашила смертельную рану Клинта, не помогла. Яд был слишком сильным. Пытаться исправить повреждения, которые он вызвал, чересчур рискованно. Обе твои ноги слишком повреждены и покрыты шрамами. Пытаться вылечить их крайне рискованно. Ты можешь просто умереть от боли во время процедуры. Ротс вклинивается и помогает Пиппер, даже если он просто повторяет то, что сказала ему Хелен. Старк просто делает глубокий вдох и улыбается. «Эй, это не проблема. Я могу просто сделать пару новых протезов, Тони». Пиппер выглядела убитой горем. Он отказывался от своих ног. «Эй, по крайней мере, теперь я наконец-то смогу сделать то, что ты всегда мне говорила. Отдыхать и проводить больше времени с тобой. И мне всего лишь понадобилось потерять ноги, чтобы понять это. Лучше поздно, чем никогда». Пиппер просто обняла его. «Тони, я тебя правильно понимаю», — грустно сказал Кэп. «Да, я все еще могу заставить его работать, если захочу. Простой чип в мозг, и все будет как прежде. Но я не хочу. Я, с меня хватит. Железному человеку, пора на покой. Мне пора на покой». Пиппер смотрела на него в шоке. Старк просто широко улыбнулся. «Эй, это не конец света. Мне просто нужно найти хорошую замену. И Железный Легион все еще здесь. Они могут подтянуться. А теперь, не знаю почему, но я хочу шаурму. Кто-нибудь еще хочет? Джарвис, пожалуйста, закажи шаурму». Его слова подняли мрачное настроение в Мидблоке. Но мир будет перевернут с ног на голову. Железный человек ушел в отставку. И скоро все станет ужаснее. Бора-Бора. Ах, вот эта жизнь. Блондин в возрасте 40 лет отдыхал на тихом пляже в Бора-Бора. Доктор Брюс Беннер умер, когда Халк был отделен от него. Его новый псевдоним, данный ему Тони, был Брюс Уэйн. Предприниматель, который отдыхал на Бора-Бора. Новая прическа. И цвет, и стиль. Цветные контактные линзы. Другая одежда. Его настоящее лицо мало известно публике. И на всех фотографиях он выглядел неважно. Теперь ему остается только наслаждаться и не высовываться. «Еще выпить, пожалуйста». «Конечно, сэр. Хотите что-нибудь еще?» Как раз в тот момент, когда он собирался что-то попросить, он заметил женщину, идущую в море. У нее были черные волосы, смуглая кожа и очень мягкие черты лица. Тело, которому позавидовали бы многие женщины, и двигалась она очень грациозно. «Нет, это все, спасибо, ХММ, она определенно мой типаж, я могу попытать счастье. Теперь, когда Халка больше нет, оправдания не нужны, в худшем случае она меня отвергнет. Посмотрим, есть ли у Брюса Уэйна шанс». Глава 92. Консолидация. Прошла примерно неделя с тех пор, как я немного потренировал свои новые способности. Нет официально вошла в Камар-Тадж. Я убедился, что буду единственным, кто будет ее учить. Ее прогресс впечатлял. Она очень быстро все схватывает. Вчера был тот самый день. Наконец-то я закончил этот дурацкий квест. Да, Гидры официально больше нет. Я разослал клонов. Много клонов. Большинство из них были слабыми. Их работа заключалась в том, чтобы продолжать воровать базы, которые они найдут. Основная часть, он же я, был занят созданием бомб. Клоны просто открывали порталы и взрывали их. Как и ожидалось, большая часть оставшихся баз была слабой, так что я нагребал много хлама. После обсуждения с Лысой, мы пришли к выводу, что я слишком быстро развиваюсь. Такими темпами я сгорю. Тренировки в слишком многих вещах одновременно сделают меня слабее, а не сильнее. Поэтому лучше выбрать что-то одно или создать несколько комбинаций, чем быть универсалом. Единственное, что меня удивило, это записка, которую я получил в конце задания. «Мистер Уорд, поздравляю с завершением задания. Вы справились отлично. Уничтожить подчистую всемирную организацию оказалось не так просто, как казалось, не так ли? Даже при всей власти, которой вы обладали, всегда оставался шанс, что кто-то проскользнет сквозь трещины. Если бы это случилось, босс был бы, мягко говоря, недоволен. Но, к счастью, вы были очень внимательны. Гидры больше нет, все члены были уничтожены. Скорее всего, подобных заданий больше не будет. Это было одноразовое мероприятие. Возможность, которая предоставляется всем агентам в разных мирах. Гидра в вашем мире была не единственной, кто облажался. Продолжайте делать то же, что и до задания. Приятного дня, секретарь. Я до сих пор не понимаю, насколько надо быть глупым, чтобы оскорблять того, у кого под началом неизвестно сколько богов. Они могут пообещать мне всю власть в мире, и я все равно не сделаю этого. Еще одна вещь, которую мы сделали немедленно, это поместили камень времени в гримуар и начали процесс скопирования. Благодаря моей возросшей силе и чакре Шукаку, время, необходимое для этого, значительно сократилось. И даже если я буду на Асгарде, когда все будет завершено, я просто открою портал к Лысе и сразу же передам ей камень времени. Она использовала камень, прежде чем отдать его мне. Фанатики нападут примерно через 3 месяца. Искусственный камень появится у меня гораздо раньше. И было бы лучше иметь еще один искусственный камень на случай появления Дармамму. Они до сих пор не совершили ни одной ошибки. Единственная причина, по которой она знает, когда это произойдет, это катастрофа, случившаяся во всем городе.